Глава 37. Отголоски жуткого видения все еще напоминали о себе подрагивающими пальцами. Я растерянно дала согласие на обед. Сбитая с толку и подавленная, я прокручивала в мыслях странные образы, промелькнувшие перед глазами. Раненый Чейз, странная девушка, хоронившая еще живого младенца. Мне стало так страшно, что я позволила себе пригубить стакан разбавленного вина. Алкогольные напитки прекрасно туманят разум, позволяя приглушить чувства. На обеде присутствовал хозяин дома. Август Лерой потерянно ковырялся вилкой в тарелке и не спешил поддерживать вялую беседу, всем своим видом показывая, что отбывает повинность за столом. «Простите, леди, я отвык от компании», — проговорил он. «Питаюсь исключительно в своем кабинете». «Примите искренние соболезнования», — произнесла я. «Вы понесли невосполнимую потерю». «Бекки. Да, она умерла недавно». В тусклых глазах мистера Лероя промелькнуло тоскливое выражение. «Прошу меня простить, мне нужно работать». Август встал и, не закончив обед, вышел из столовой. «Я что-то не так сказала?» — расстроенно спросила я у Бруно. «Ну что вы, Фабиана, не берите в голову», — пожал плечами молодой человек. «Мой отец верно поспешил к своим незаконченным чертежам. Он ими бредит и иногда даже забывает, какой день недели». Бруно старался вести себя непринужденно, шутил, осыпал ненавязчивыми комплиментами, заставляя чувствовать себя неловко. Я не могла расслабиться. Тревожные мысли о муже не выходили из головы. Я поняла, что мне не хватает его доброго отношения и близости. Нужно попытаться наладить отношения. После обеда я попросила миссис Банч проводить меня к малышке Кэти. Хотела удостовериться, что с ребенком все в порядке, и, наконец, серьезно поговорить с ее братом. Пусть Бруно сочтет меня ненормальной, но я открою ему глаза на привидение, пытающееся навредить девочке. «Не беспокойтесь, миледи». «Мы не позволим нашей крошке долго болеть», — сказала экономка. «Это просто кишечный грипп, ничего серьезного. Но лучше не заходить в детскую, а то еще подхватите заразу, и придется переживать, что не уберегла вас». «Я только взгляну, и все», — улыбнулась я, смущенная заботой. Миссис Банч приоткрыла дверь детской, так что я могла заглянуть в комнату. Кэтрин лежала в кроватке и мирно спала. Издалека девочка казалась большой фарфоровой куклой, завернутой в розовый плед. В нос ударил сильный аромат мяты. Я подняла голову и увидела пучок сушеной травы, висящий над дверью. Самый доступный оберег в простонародье, охраняющий от привидений. Экономка проследила за моим взглядом, и губы ее дрогнули в смущенной улыбке. «Миледи, видно, сочтет нас слишком суеверными, но в нашей семье так берегли детей от злых духов. Ведь дети — это единственное сокровище на свете, ради которого стоит жить и умереть». «Ну что вы, миссис Банч, я вовсе так не считаю», — поспешила заверить добрую женщину. «Наоборот, хотела попросить вас и мистера Лероя провести обряд и защитить дом, и в частности Кэтрин от призраков. Я тоже верю в привидения, и меня не покидает чувство, что девочка находится в опасности». «Я тоже так думаю», — понизила голос экономка. «Более того, мне иногда кажется, что тут творится неладное. А все началось с того самого дня, когда родилась наша крошечка. Ее матушка, госпожа Ребекка, была чудесной женщиной, доброй, ласковой, но вот, к несчастью, заболела». И с тех пор все пошло наперекосяк. В любом случае, защита от порчи не помешает. Вполне возможно, что в доме остался неупокоенный дух первой супруги мистера Лероя, осторожно намекнула я, боясь до конца раскрывать все карты. Божечки, миледи, ежели верить этим слухам, можно свихнуться от страха, побледнела миссис Банч. «Я помню миссис Агату. Мы были почти ровесницами. Я тогда совсем молоденькой служанкой появилась в этом доме. Госпожа была тихая, не любила бывать в гостях, часто сидела одна в своей комнате. А когда на свет появился мистер Бруно, она постепенно стала сходить с ума. Может, материнство так на нее повлияло, но миссис Агата из милой, спокойной женщины превратилась в настоящую фурию. Она устраивала мужа истерики, ругалась с прислугой, била посуду и громила мебель. Однажды она перевернула колыбельку, в которой лежал ее сыночек. Вот тогда-то все и поняли, что у госпожи не все в порядке с головой. «Вы простите меня за бестактность, про хозяев так нельзя говорить». Но видит Всевышний, настрадался этот ребенок. Она и грудью его отказывалась кормить и вскоре заперлась наверху в своей комнате. Несколько дней не появлялась на людях, а в одно утро распахнула окно и сиганула вниз. Разбилась насмерть, бедняжка. «Какой кошмар!» — вздохнула я, содрогаясь от картины, представшей в моем воображении. «Я хоть и не верю в привидения, но для спокойствия, пожалуй, попрошу мистера Бруно заказать сильные обереги для мисс Кэтрин. Маленькую госпожу не коснутся злые силы. Не печальтесь, миледи». «Большое спасибо. Я рада, что мы поняли друг друга», — с чувством поблагодарила я. Успокоенная и повеселевшая, я спустилась вниз, застав Алексис, мило беседующий с Бруно. Мистер Лерой-младший вежливо отвечал на вопросы, но с моим появлением глаза его загорелись, а голос оживился. «Я же говорил, что с Кэти все в порядке, она уже идет на поправку», — заявил он. «Но я все же рад, что вы проявили беспокойство и приехали навестить нас. Мне очень приятно». Я не стала уточнять, что прибыла для того, чтобы навестить Кэтрин, а не ее брата. Но, похоже, молодой человек был уверен в обратном. Торопливо распрощавшись, я поспешила покинуть дом. Мы с Алексис вернулись домой, но общий обед, конечно, пропустили. Слишком долго отсутствовали. Мысль, что я фактически пошла наперекор мужу и ездила к соседям, противным червячком въедалась в мою душу, не давая в полной мере почувствовать облегчение от того, что мисс Кэти под надежной защитой. Миссис Банч оградит ее от опасности, можно больше не беспокоиться по этому поводу. А вот разлад с Чейзом сейчас пугал меня гораздо больше. «Колберт, господин у себя?» — поинтересовалась я у дворецкого, задумав посетить супруга и пообщаться в спокойной обстановке. «Отбыл сразу за вами, миледи». Я расстроенно кивнула. «Значит, отправился по делам. Но ничего, дождусь его возвращения». «Вы к Лероям ездили?» «Да, навестили мисс Кэтрин». Девочка часто бывает в нашем доме, и Колберт должен понимать, отчего я так беспокоюсь о самочувствии малышки. Но в голосе мажордома я уловила доселе незнакомые мне нотки укоризны. «Могли отправить лакея. Он бы справился о ее здоровье», как бы, между прочим, проговорил дворецкий, немного разозлив меня. «Замечательно. Меня уже слуги в собственном доме учить будут, что делать и как. Права, Алексис. Пора уже управление поместьем взять в свои руки и отстранить от дел леди Мелисенту. А еще лучше отправить даму домой. Она действительно загостилась». «С девочкой все хорошо. Я больше не переживаю за нее», — заявила я. «Экономка Лероев, миссис Банч, производит впечатление очень ответственной женщины, искренне любящей своих хозяев, так что семья Августа Лероя находится в надежных руках». «Сьюзен Банч?» — неожиданно переспросил Колберт. «Да, помню ее. Начинала-то она здесь работать. Я тогда уже дослужился до старшего лакея, а Сьюзен явилась в это поместье. Такая пугливая, глаза большущие, в поллица, очень скромная, да и работница была хорошая. Признаться, я даже собирался поухаживать за ней, но у нее был жених. Даже не смотрела на других парней, так любила его. Но, к несчастью, случилось горе. Женишок-то ее возвращался как-то из таверны домой навеселе, да угодил под колеса повозки. Сразу насмерть. Так на бедняжку было больно смотреть, похудела, осунулась, так страдала. А через пару месяцев ей полегчало, похорошела и пополнела, может, новую любовь встретила. Девица же ветреная особа, «Не в укор вам сказано, конечно. Просто это природа такая женская». А потом Сьюзен уволилась и только через год снова объявилась в деревне и устроилась на работу к Лероям. Да, видно, ко двору пришлась, раз уже и до экономки дослужилась, карьеру хорошую сделала. Надо бы навестить ее по доброй памяти, духи купить на ярмарке да погулять позвать. Как думаете, миледи? «Делай, как считаешь нужным», — ответила я. «Но если есть желание возобновить знакомство, лучше не сидеть сложа руки». Мой ответ Колберту стал тем толчком, которого не хватало мне самой. Я пошла в свою комнату и решила подготовиться к встрече с мужем. Эстер полтора часа провозилась, завивая волосы щипцами в тугие локоны, а после мы вместе выбрали легкое и довольно открытое платье из синего муслина. «Прекрасно выглядите, мадам! Не желаете еще накрасить губки, чтобы были поярче?» «И губы, и щеки», — кивнула я, потянувшись за расписными баночками. «А вот это уже лишнее!» Эстер ловко отодвинула от меня флакон с терпкими духами. «Не стоит уподобляться некоторым дамам. Вы великолепны в своей естественности и молодости. Не гонитесь за модой». В целом я осталась довольна своим внешним видом и даже подмигнула своему отражению в зеркале. «Хороша. Хоть сейчас на королевский бал».